В особенности наскучили мне рассуждения снобов. Голос совести тонет в этом претенциозном шуме. А в воздухе, без сомнения, назревает что-то большое. Искры срываются, и только кажется, что они гаснут в темноте. Были беспорядки на Выборгской, были столкновения солдат с полицией. На Бестужевской забастовка в знак протеста. 50 матросов отданы под военный суд в Кронштадте за нежелание воевать. Настроение у меня, ну что тебе сказать, такого невнимания к себе я не запомню. Это осталось с нашей последней встречи. Живу, как живется, и лишь иногда прислушиваюсь к этой подозрительной легкости с тревогой. Была на днях у врача, и он сказал, что я совсем здорова. Шура сдает государственные. До скорого свидания. Я еще напишу. Сейчас тороплюсь на почту. Петроград, 1916 год. Город шел рядом с ней, как во сне. Дождь, мягкий стук копыт по деревянной мостовой, дамы под зонтиками, продававшие значки Красного Креста на Садовой. Там она снова села в трамвай. Она ехала к Гориным, Леночка ждала ее, и ей захотелось плакать, когда она представила себе этот трехчасовой урок, который на две трети состоял в том, что она уговаривала Леночку заниматься. Теперь рядом был запах мокрых пальто в трамвае, фальшивый разговор о том, каково-то сейчас нашим солдатам в окопах, и снова Костя, обещавший ей приехать с первым снегом. Просыпаясь, Лиза прежде всего подходила к окну и смотрела на небо. Снег никогда не пойдет, Рождество не наступит, он не приедет. Она ошиблась. Леночка знала урок, они быстро покончили с математикой и принялись за французский. Пришел Дмитрий в модном, высоко застегивающемся пиджаке, стриженный бобриком, пенсне, посидел, послушал и сказал, небрежно растягивая слова: «Лизонька, вы говорили, что интересуетесь византийским искусством. Сегодня Успенский читает лекцию. Хотите поехать со мной?» «В котором часу?» «Половина второго». Лиза интересовалась византийским искусством, но она условилась встретиться в мастерской с одной мужеподобной девицей, которая хотела показать ей свои рисунки. «Может быть, но тогда я должна сперва заехать в мастерскую. Кроме того, мы еще час должны заниматься с Леной». У обоих были умоляющие глаза. У Лены, может быть, потому что она торопилась на свидание. Дмитрий еще совсем недавно небрежно поиграл бы пенсне и ушел, а теперь сидел и терпеливо слушал, как сестра, путаясь, спрягает французские глаголы. Лизе вдруг стало весело. Она еще немного помучила обоих, потом отпустила Лену, удобно уселась в кресло и сказала Дмитрию: «Ну-с». Он хотел поцеловать ее. Она отстранилась. «Нет». «Почему, Лизонька? Ведь вчера...» «Вчера я была влюблена в вас. Вы отлично играли Грига, а сегодня дождь, плохая погода. Я поскользнулась на морской, ушибла колено. И вообще нельзя, потому что сегодня нельзя. Мне нужно мастерскую, потом к Рикерту или Вольфу. Хотите поехать со мной? Оттуда на лекцию вашего Успенского идет?» У Рикерта не нашлось книг, о которых просил Костя. Приказчик сказал, что Шерандье можно выписать из Парижа, пришлет месяца через два. Дмитрий убедил ее согласиться. «А зачем вашему знакомому Дюваль? Он же, кажется, математик». «Ну и что же? Я тоже бывший математик, а вот ведь иду же с вами на лекцию по византийскому искусству». Они приехали за полчаса, и Лиза, любившая университет, с удовольствием прошлась по длинному коридору, неровно гудящему от разговоров, от смеха, от шагов проходящих студентов. У пятой аудитории, где должен был читать Успенский, уже толпились, ждали. 70-летний Успенский с круглым лицом и круглой рыжеватой бородкой, Дмитрий сказал, что он похож на всю русскую интеллигенцию сразу, начал не с Византии, а с византологии. кому передать ее. Найдутся ли среди нового незнакомого поколения молодые люди, которые примут из его рук это наследие?